Ты привела меня в землю Шекспира, чтобы меня видели идущим по ее зеленым лугам. Там я беседовал с ее философами и объяснил, что атеизм тоже христианский, если действовать без интриг и жестокости. В итоге меня попросили определить Бога. Они опубликовали мои философские комментарии, созданные за годы исследований кризис атеизма, и для энциклопедий опубликованные в Оксфорде определение Бога. Ради тебя я был честен и искренен, ради тебя я терпел преследование и травлю, презрение, семейные унижения, развод спровоцированный французскими политиками. Сегодня я пою тебе и благодарю мать за то, что защищала меня на протяжении всего пути. Пока я пишу тебе, на экране появляется: мы тебя убьем, и я боюсь за них. Кто под твоей защитой боится угроз? Ведь как пел Франсуа Вийон: ты императрица прекрасных небес и этих наших адских равнин. Твоя судьба каждого человека, твоя забота об этом мире, твои птицы и звери, твои дети, твой конец страданий и пандемии. Ибо в твоих объятиях Бог находит утешение, и благодаря тебе Иисус и я стали едины. Благодаря тебе, Иисус, я стали едины.